Глава 16. Ира. Черт, черт, черт! Быстрым шагом я шла по длиннющему коридору к лифту, дошла и трясущейся рукой нажала на кнопку. Световой индикатор загорелся, но дверцы не открылись. На этаже не было лифта. Лишь бы Жданов не вылетел вслед за мной и не затащил обратно. «Давай, быстрее уже, приезжай!» Я периодически выглядывала за угол, но дверь Андрея оставалась закрытой. «Господи, пожалуйста, быстрее!» Тело трясло от бешеного адреналина. Все-таки я перегнула палку. Разозлила его. Он, наверное, сейчас в бешенстве. Бежать отсюда надо. Срочно. Может, лучше по лестнице? Нет, с 25-го на каблуках не вариант. «Что же так долго едет?» Звякнул сигнал, и дверцы открылись. «Ну, наконец-то!» Я забежала в лифт и нажала на кнопку первого этажа. После того, как дверцы закрылись и кабинка плавно поехала вниз, я с облегчением выдохнула. Уф, успела. Сердце от волнения стучало где-то в горле и никак не могло успокоиться. Ну и козел. Озабоченный придурок. Достал прижиматься и нарушать мое личное пространство. Я ведь просила его обойтись без домогательств. Неужели это так сложно? Глубокий вдох и выдох. «Так, все, Ира, успокойся. Все хорошо. Ты в безопасности. За мной нет никакой погони, поэтому можно выдыхать. В конце концов, он ничего плохого не сделал, никак не обидел, дал возможность поработать и отпустил. Со скрипом, но отпустил. Дал мне возможность уйти. А еще сам предложил отвезти домой или вызвать такси. Значит, против моей воли ничего делать не собирался. Так? Так». Даже когда неожиданно посадил на стол и принялся толкаться, будто мы сексом с ним занимались на этом столе, он не прикоснулся ко мне своим заметным бугром. К счастью, посадил дальше. И руки убрал. Да, Андрей повел себя слишком дерзко. И находился слишком близко. Но не переступил черту. Ловко ходил по грани. Он не лапал, лишнего себе не позволял. Всего лишь наглядно демонстрировал, из-за чего шатается чертов стол. «Боже, сколько женщин он поимел на этом столе! Даже думать об этом не хочу». Я вышла на улицу и через приложение вызвала такси. Машина приехала через 5 минут. Все это время я тревожно оглядывалась по сторонам, чувствовала на себе пристальный взгляд. Но откуда он исходил, я так и не поняла. Во дворе дома было пусто. А может быть, мне уже мерещится? Я села в такси и поехала домой. Ну и денек. Врагу не пожелаешь. Я смотрела в окно и наслаждалась огнями ночного города. Как же красиво у нас. Мимо друг за другом мелькали фонари, неоновые вывески магазинов. Ярко светилась реклама на громадных экранах торговых центров. Вдруг в правом ряду со мной сравнялся черный автомобиль хищной наружности. За рулем сидел Андрей. Он прищурился, глядя на меня. «Вот ты и попалась!» — мелькнуло в его глазах. Затем он притормозил, пропуская вперед мое такси, перестроился и поехал за мной. «Нет никакой погони?» Рано я расслабилась. «Что ему опять от меня нужно? Мы же попрощались!» Я оглянулась. Он продолжал ехать следом. «Псих ненормальный! Сталкер! Чего он добивается?» «Не представляю, как мы будем дальше работать!» «Девушка, за нами серьезный хвост. У вас все в порядке?» Спокойным голосом поинтересовался водитель и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Нет, не в порядке». «Да, все хорошо». Потирая виски, выдохнула я. Мне еще разборок на ночь глядя не хватало. Водитель с ним не справится, если начнется потасовка. Да и связей у Андрея хватает, чтобы испортить таксисту жизнь. К тому же я уверена, что Жданов мне ничего не сделает, когда я выйду из машины. Тогда к чему это все? Да, я его разозлила. «Но черт возьми, как еще я могла остановить его совершенно неуместные провокации? Он первый начал». «Вы уверены? Может быть, полицию вызвать?» Не унимался водитель. «Ха, ха и еще раз ха. Полиция тут точно не поможет. Он вчера уехал с места ДТП, и к нему не возникло никаких вопросов». «Нет, не нужно никого вызывать». Пытаясь унять дрожь, спокойным голосом ответила я, а потом добавила. «Это знакомый, не обращайте внимания». «Как знаете», — он пожал плечами. Через 5 минут водитель притормозил, затем повернул в мой переулок, доехал до моего дома и остановился возле подъезда. Жданов тоже припарковался, но машину не заглушил. Фары через заднее стекло светили мне в спину. Черт, если он приехал взять реванш после нашей пикировки в его квартире, то плохи мои дела. Спасибо, поблагодарила я водителя. Хорошего вечера, ответил он и кивнул, глядя перед собой. Вряд ли этот вечер можно назвать хорошим. Я вышла из машины. Такси уехало. На его место подъехал Андрей и опустил пассажирское стекло. Он сверкал белозубой улыбкой, словно чеширский кот. «Что тебе еще нужно?» Сложив руки на груди, хмуро уточнила я. «Всего лишь хотел убедиться, что ты нормально доехала до дома. Теперь я спокоен. Сладких снов, гонщица!» Он подмигнул, ударил по газам и скрылся за поворотом. Я проводила его шокированным взглядом. «Теперь спокоен?» В голове начало складываться уравнение. «Это что же получается?» Андрей беспокоился, что я не доберусь до дома? От поездки с ним я отказалась. И от того, чтобы он вызвал такси тоже. Поэтому позволил заказать машину самой. Ну, проводил до подъезда? Так, что ли? Выходит, что Андрей обо мне позаботился? Вот это было неожиданно. Ладно. Обвинения в сталкерстве снимаются. Даже как-то стало стыдно за обзывательства, которыми успела наградить Жданова. Внезапно в груди растеклось тепло. Мне стало приятно. Я улыбнулась и зашла в подъезд. Дома меня встретил Пушок своим фирменным «Мурмяу». «Знаю, что задержалась», — разуваясь, ответила я. Сняла пальто, взяла своего красавца на руки и погладила по морщинистой голове. «Скучал по мне?» Он потерся и лизнул ладонь. «Скучал, маленький. Я тоже». Я прошла с ним на кухню, поставила на пол. Помыла миску и насыпала корм. Разделась, сходила в душ и легла под одеяло. Пушок тут же запрыгнул ко мне, замурчал и попросился под одеяло. «Иди сюда, хитрюга». Я приподняла одеяло, тут улегся и затарахтел. Мда, какой сегодня сложный был день. Жданов оказался слишком самоуверенным типом. Он знает, что красив и сексуален, и нагло пользуется этим. Не спорю, внешне Андрей очень привлекателен. Высокий, крепкий брюнет с огненным взглядом, пухлыми губами, приятным парфюмом. Все, как я люблю. Когда он прижимался ко мне, я иногда чувствовала легкий трепет в теле, и он был не от страха. Расширенные от возбуждения зрачки и учащенное дыхание разжигали во мне огонь. Его губы, которые то и дело оказывались рядом с моими, сводили с ума. И запах, как же от него приятно пахло. Парфюм в сочетании с собственным запахом давали сумасшедший эффект. Но хамское поведение и уверенность, что я стану очередной постельной грелкой, напрочь разбили его идеальный образ. И то, что он друг Стаса, добавляет больше проблем, чем бонусов. В будущем мы можем пересекаться на Юлькиных мероприятиях. Жаль, что он отказался от денег. Не хочу с ним работать, но у меня нет выбора. Его вариант переспать и разойтись мне не подходит. «Ни за что не позволю себя использовать. Я не такая. Я не могу переспать с мужчиной, чтобы рассчитаться за долг. Тем более с ним. В квартире он, кстати, был не таким пугающим, как в ресторане. Более развязным, но я видела его внутреннюю борьбу. Он не такой, каким хочет казаться. И то, что Андрей не отпустил меня домой одну, прямо говорит о том, что не такой он уж и мудак. Хам, грубиян». Провокатор, который прет напролом, как носорог, но не мудак. С такими мужчинами я еще никогда не сталкивалась. И очень надеюсь, что после сегодняшнего вечера мне удалось до него достучаться. Надеюсь, что он понял, что я девушка из другой категории. Я не та, кто ему нужен. А он не тот, кто нужен мне. Я не сплю с первыми встречными ни за деньги, ни за долги. К тому же Андрей в разводе. Я почему-то уверена в том, что причиной развода была измена. По нему видно, что он тот еще кобель. С красивыми, богатыми, успешными, сексуальными мужчинами просто так не расстаются. Видимо, его жене надоело ходить с рогами выше крыши, и она ушла от него вместе с ребенком. Интересно, а он любил свою жену? Наверное, любил. Если решил жениться, значит, любил. Обзавелся семьей и предал ее. И я лично наблюдала, как профессионально он это делает. Было бы у меня другое воспитание, ему бы удалось меня соблазнить. Для одноразового секса удалось бы. Он охотник. Ему нравится добиваться своего, а потом становится неинтересно, и он идет дальше. Не представляю, сколько женских сердец он искалечил. Ведь мужчины и женщины, как ни крути, разные. Мужчина занимается сексом, чтобы получить эмоции от женщины. Женщина позволяет войти в себя мужчине, когда у нее есть определенные чувства к нему. Ну, или какая-то выгода. Например, надеется выйти за него замуж. Опять же, потому что он ей нравится. Без эмоций близости не происходит. Если она не нимфоманка, конечно. Женщина всегда надеется на продолжение. Только эта надежда на утро разбивается о реальность. Она ему больше не нужна. Он получил, что хотел. Следующее. И так до бесконечности. Хотя его жене как-то удалось выйти за него замуж. Но толку, если в итоге они все равно развелись. А что это значит? Что у нас с Андреем совсем разные ценности. Для меня семья — самое важное и ценное в жизни. Я хочу, чтобы рядом со мной был надежный человек. Тот, кто будет моей защитой и опорой. Тот, который будет любить меня и только меня. Мой мужчина ни за что не сделает мне больно, не обидит, не предаст мое доверие. Андрей автоматически не в этой категории. Я видела, какой он. Мне такого и даром не нужно. Поэтому да, я все правильно сделала, что противостояла его бешеному напору. Нет смысла в сексе ради секса. По крайней мере для меня. А он не глупый. Скоро ему надоест играть со мной. Я надеюсь, что этот хищник переключится на другую жертву и оставит меня в покое. Да что там, я уже мечтаю об этом.